они имеют право урегулировать проблемы со своими западными соседями односторонне. Можно спорить, действительно ли интересы Америки не затрагиваются в этом регионе, но меня пугает, что если какая-либо страна начинает распространять свое влияние с помощью методов сильной руки за пределы своих границ под прикрытием интересов безопасности, то трудно представить, где же будет проведена черта. В настоящее время они, я полагаю, ожидают, что мы предоставим им свободу рук в отношении их западных соседей. Они опасаются, как бы эта политика не подверглась какому-то влиянию, если они согласятся воздерживаться при голосовании в международной организации по спорам, в которых участвует советское правительство. По мнению Гарримана, ответом на все это должна быть такая внешняя политика США, которая проявляла бы определенный интерес в разрешении проблем каждой страны по мере того, как эти проблемы возникают, вместо того, чтобы предоставлять России свободу рук. Это, заключал посол, привело бы к некоторым неприятным ситуациям. Но если Соединенные Штаты проявят достаточную настойчивость, Москве придется уступить. Таким образом, в своих рекомендациях Государственному департаменту Гарриман снова сводил дело к ужесточению позиции США по отношению к Советскому Союзу. Аналогичного мнения придерживалось и британское правительство, что нашло отражение в ходе визита в Москву премьер-министра Черчилля осенью 1944 года. Тревоги Черчилля. В письмах Рузвельту на протяжении лета и осени 1944 года британский премьер вновь и вновь возвращался к проблеме отношений с Советским Союзом в связи с победоносным продвижением Красной Армии на Запад. Черчилль особенно тревожился по поводу того, что изгнание гитлеровских захватчиков из стран Восточной и Юго-Восточной Европы советскими войсками может ослабить влияние западных держав в этом регионе и привести к нежелательным с точки зрения Лондона и Вашингтона социальным и политическим последствиям. Поэтому англичане хотели поскорее провести новую встречу Большой Тройки, чтобы выяснить намерения русских, а главное попытаться связать Москву определенными обязательствами. По поручению премьер-министра посол Великобритании в СССР Кларк Керр в беседах с главой советского правительства неоднократно поднимал вопрос о новой встрече трех лидеров. Но Сталин, ссылаясь на мнение врачей, а также на занятость делами фронта, где шли тяжелые бои, объяснял, что в ближайшее время не сможет покинуть Москву и совершить далекое путешествие. С другой стороны, Рузвельт считал обстановку не вполне подходящей для организации встречи в верхах, поскольку в США приближались президентские выборы. Избирательная кампания, принимавшая порой весьма острые формы, требовала его постоянного внимания и не позволяла ему выехать за границу. Впрочем, Черчилль и Рузвельт сочли возможным провести двусторонние переговоры. Они состоялись в Квебеке с 11 по 16 сентября 1944 года. Президент США и премьер-министр Великобритании обсудили вопросы дальнейшего ведения войны в Азии и в Европе. Планы английского командования сводились к тому, чтобы опередить Красную Армию в Центральной Европе и на Балканах. Этим объяснялся особый интерес английского правительства к Средиземноморскому театру войны. Лондон придавал большое значение Балканам как важному экономическому и стратегическому району Европы. Черчилль и его ближайшие коллеги к тому же рассматривали Балканы как кратчайший путь для проникновения американо-английских вооруженных сил в Венгрию и Австрию. Американская делегация в Квебеке, в принципе, согласилась с планами Черчилля, но считала необходимым в первую очередь ускорить наступление на западе Европы с тем, чтобы после изгнания немцев из Франции, Бельгии и Голландии занять по возможности большую часть территории Германии. Квебекская конференция приняла решение, в котором говорилось, что главные усилия будут сосредоточены на левом фланге.